Свист от стремительного движения механической громадины стих, и люди стали перемещаться, тесня друг друга. Одни не спеша выходили, другие торопились войти. Ева не стала пытаться занять сидячее место. Она взялась за крепление безопасности и расставила ноги так, чтобы быть достаточно устойчивой к моменту отправления. Магнат протолкнулся чуть дальше и начал тихонько напевать себе под нос. Ева едва сдержала улыбку, когда узнала одну из песенок Мэвис. До Куинза пришлось ехать в тесноте и духоте, но, к счастью, недолго. К собственному стыду Ева порадовалась, что она не какой-нибудь мелкий клерк, который обречен пользоваться общественным транспортом всю жизнь. Она вышла на перрон. Магнат прошел мимо нее, даже не подмигнув, и направился внутрь вестибюля. После этого они заставили ее поехать в Бронкс, потом в Бруклин, оттуда послали на Лонг-Айленд, а затем обратно в Куинс. Ева была уже готова плюнуть на все и вернуться в управление, но тут, наконец, увидела их. Один появился слева от нее, другой справа. Она прокрутила в памяти описание со слов наладчика и решила, что эти двое были теми самыми посетителями его лавки, которые сделали ему заказ, а потом расправились с ним. Ева начала намеренно отставать от толпы утомленных пассажиров и увидела, как эти двое стали сходиться, чтобы взять ее в клещи. Она поняла, что они не хотят рисковать, но и брать кого-либо в плен тоже не собираются. Один из них откинул полу пальто, и из-под нее показался полицейский бластер. Ева сделала вид, что споткнулась, подняла руку, как бы удерживая равновесие, и коротко проговорила в браслет: «Контакт, двое, вооружены». Один из них протянул руку к чемоданчику. «Лейтенант, я должен взять плату». Ева отступила, внимательно посмотрела на него. «Нет, это был не человек. Наладчик». И здесь оказался прав. Это были дроиды. От них даже запаха не исходило. «Вы получите плату тогда, когда назовете место, которое собрались взорвать, и я получу подтверждение». Он осклабился. «Условия изменились. Мы забираем плату, мой напарник режет вас пополам там, где вы стоите, а объект будет взорван в любом случае». Ева увидела, как в ее сторону бежит Магнат, делая поднятой рукой знаки, что объект определен. Она ухмыльнулась и ответила: «Мне не нравятся эти условия». Сделав резкое круговое движение, Ева ударила чемоданчиком стоявшего сзади дроида по коленям. Следующим движением она схватила его за щиколотку как раз в тот момент, когда он достал оружие. Выстрел проделал огромную дыру в груди его напарника. Крикнув прохожим, чтобы они укрывались, Ева схватила руку, державшую оружие, и скрутила ее. Заряд следующего выстрела попал в бетон, на лету опалив ее волосы. Ева слышала крики, топот ног и визг приближавшегося поезда. Откинувшись всем телом назад, она сдернула дроида за собой на землю, и они покатились под бегущие ноги, сбивая прохожих, словно кегли. Ева никак не могла достать свое оружие, а его бластер выпал во время схватки. У нее в ушах стоял свистящий грохот приближавшегося поезда. Начала дрожать земля. Внезапно дроид вскочил на ноги, и у него в руке блеснуло что-то серебристое, острое. Ева сгруппировалась и ударила дроида ногой в пах. Он не согнулся в поясе, как сделал бы любой мужчина, но отшатнулся и попятился, размахивая руками. Ева вскочила на ноги и бросилась к нему, чтобы схватить его, но не успела. Дроид упал на пути, тут же исчезнув под сверкающей массой несущегося поезда. «Боже! Даллас, я не мог прорваться к вам! Вас не задело?» Тяжело дыша, со царапанным лицом, Магнат схватил ее за руку. «Нет, не задело! Проклятие! Я хотела взять хотя бы одного из них живым. Теперь они бесполезны для нас. Вызови людей для зачистки места и сдерживания толпы. Вы обнаружили объект? Где?» «Мэдисон Сквер. Сейчас там идет эвакуация людей, обезвреживание зарядов». «Давай уберемся из Куинза, к чертовой матери». Глава 19. Первый заряд на Мэдисон Сквер взорвался в 8:43 на верхнем ярусе сектора Б спортивной арены «Гарден». Это произошло во время матча между хоккейными командами «Рейнджеров» и «Пингвинов» в первом периоде матча. Счет еще не открылся, и была лишь одна незначительная травма. Нападающий «Пингвинов» столкнулся с подопечным из соперников, и защитника «Рейнджеров» унесли с поля с обильным кровотечением из носа и изо рта. Нью-Йоркская полиция начала действовать сразу, как только сканеры выявили наличие взрывных устройств в помещении арены. Игра была остановлена. Масса полицейских и служащих сумела вывести из Гардена почти 20% зрителей в более или менее организованном порядке. Получили незначительные ранения только 5 копов и 12 штатских. Всего четверо были арестованы за агрессивное поведение. Станцию подземки Пенсильвания под Гарденом закрыли и освободили от людей, насколько возможно, быстро. Поезда пустили через нее без остановки. Правда, даже самые оптимистичные служащие не ожидали, что удастся выставить со станции абсолютно всех попрошаек и бездомных, которые укрывались там от холода. Но были приложены все усилия, чтобы очистить от них каждый закуток. Когда это первое устройство взорвалось, разнеся по сторонам рваные куски стали, дерева и фрагменты тела какого-то пьянчушки, потягивавшего свое пойло на верхнем ярусе трибун, зрители осознали нешуточность ситуации. Публика в панике хлынула к выходам, и приехавшей на место происшествия Еве показалось, что старое здание выблевывало людей. Ни секунды не задумываясь, она ринулась против течения толпы. «Что вы делаете?» — стараясь перекричать вопли и вой сирены, попытался остановить ее Макнеп. «Вам нельзя туда, Даллас, Бога ради!» Но она кулаками и плечом уже прокладывала себе путь сквозь встречный напор беспорядочной массы обезумевших от страха болельщиков. Пару раз ей досталось так, что зазвенело в ушах. Она свернула к ближайшей секции сидячих мест и стала перескакивать через ряды, устремляясь наверх. Там уже находилась аварийная бригада, боровшаяся с остатками пламени. Несколько срезанных взрывом сидений тлели в дыму. «Мэллой!» — крикнула Ева в свой коммуникатор. «Энн Мэллой, где ты находишься?» В наушнике послышалось пощелкивание электростатистических зарядов, сквозь которые, как икота, прорывались отдельные слова. «Три разряжены, сканеры обнаружили 10». «Где ты находишься?» — повторила Ева. «Бригады рассредоточены». «Черт побери, Энн, где ты находишься?» «Я здесь абсолютно беспомощна». «Беспомощна», — повторила Ева уже про себя, глядя, как люди продираются к выходу чуть ли не по головам друг друга. Она увидела, как толпа выдавила из себя мальчика, словно кусок мыла из мокрых рук. Он упал лицом на лед, и Ева поняла, что сейчас его раздавят. Она перегнулась через перила, схватила мальчика за воротник и втащила к себе подальше от обезумевшей людской массы. «До 5!» — послышался в наушнике на сей раз более чисто голос Энн. «Нам здесь везет. Что там с эвакуацией?» «Не могу сказать. Тут настоящий зверинец. На глазок около 50% уже выбрались. Может, больше. У меня нет связи с бригадой на Пенсильвании. Где ты находишься?» Ева провела ладонью по лицу и увидела на ней кровь. «Гони оттуда людей! Я внизу, на выходе из Пенсильвании, продвигаясь ко второму сектору», — ответила Энн. «У меня здесь раненый ребенок». Ева взглянула на мальчика. Он был бледным, как лист бумаги. На лбу торчала огромная шишка. Но он дышал. «Я вытащу его отсюда и вернусь», — сказала она Энн. «Уноси его, Даллас, часы тикают». Ева поднялась, но поскользнулась и неловко схватилась за перила. Тем не менее она продолжала разговаривать с Энн. «Выводи оттуда своих людей, Мэллой. Если всех пассажиров эвакуировали, прекращайте работу, сейчас же уходите». «Обезвредили 6, осталось еще 4. Мы вынуждены остаться, Даллас. Опаздываем. Чистим Пенсильванию и Гарден». Ева посадила мальчика к себе на плечо, как это делали пожарные, и пошла по ступенькам. Энн, уводи людей, сбереги жизни, черт с ней, с собственностью».